Губы ее робко улыбаются, глаза блестят. Но шарманщик сует ей в руки шапку, и она протягивает ее к женщинам. «Сейчас, сейчас, девочка, сейчас, милочка!» Торопятся женщины, и в шапку со звоном падают монетки. Динке не хочется брать от этих людей деньги. «Спасибо!» – стесняясь, говорит она. «Это не мне, это Леньке!» «У тебя есть брат?» – спрашивают ее женщины. «Нет, не брат, но мы всегда вместе. Он сирота!» – путаясь, объясняет Динка. Шарманщик берет из ее рук шапку и заводит плясовую. Дети по очереди крутят железную ручку. К калитке их провожают с добрыми пожеланиями. «Приходите еще, приходите!» – просят взрослые и дети. Глава 21. Горькая обида. Выйдя на дорогу, старик решительно сказал: «Пора и на покой, все кости ноют. Завтра опять походим, а на сегодня хватит. Устал я!» Солнце уже совсем низко. Скоро с пристани донесется длинный гудок маминого парохода. Но Динка забыла обо всем на свете. Подпрыгивая и прихрамывая, она бежит рядом с шарманщиком и весело болтает. «Ты что купишь себе, дедушка? Я ничего не куплю, мы вместе с Ленькой купим». «А что тебе покупать? Вот съешь горяченьких щец да мороженого», — снова повторяет старик. «Не надо», — машет рукой Динка, — «я сразу домой побегу». Старик прибавляет шагу и, минуя последнюю просеку, выходит на тропинку, ведущую вниз к пристани. «Дедушка, ты пойдешь на базарную площадь?» — спрашивает Динка. «Ну да, через базары пойдем, там и харчевня». «Я не хочу в харчевню, я пойду домой. Давай тут разделимся, дедушка», — предлагает Динка. Но старик словно не слышит ее и молча идет дальше. «Дедушка, мне тут близко, почти у самого обрыва», — говорит Динка. «Дай мне мои денежки». «Какие такие денежки? Я сам тебе мороженое куплю. Денежки, денежки», — бормочет старик, не останавливаясь и не убавляя шагу. «Дедушка, я домой хочу!» — дергает его Динка. «Ну иди, чего пристала? Я тоже домой иду, не гулять ведь!» Тропинка выводит старика и девочку на базарную площадь. С пароходов идут пассажиры, тащатся с корзинами торговки, шныряют между рядами лавок босоногие ребята. Динка беспокойно оглядывает пассажиров и вспоминает о маме. «Дедушка, дай мне денег, давай сейчас же!» Сердито кричит она и дергает старика за рукав. «Давай денежки, я домой хочу!» «Сказано, куплю мороженое, а более чего тебе? Какие такие деньги?» Хмурится старик. «Давай мои, из кармана давай!» Топает ногой Динка. Прохожий останавливается. «Ай-яй-яй, как нехорошо, девочка! Что же это ты так кричишь на своего дедушку? Бесстыдница эдакая! Хоть бы людей постеснялась!» Качая головой, вмешивается проходящая мимо женщина. «Давай денежки!» Вне себя кричит Динка, цепляясь за шарманщика. «Те, что в шапке были, давай!» Старик дрожащими пальцами роется в кармане и вынимает пятачок. «На, назола какая! Господи помилуй, вот горе-то навязалось на мою шею!» Громко жалуется он. «На, пятачок, что ли!» Динка видит одну монетку на его ладони и вспоминает богатый перезвон в шапке. «Много давай! Разделись со мной!» Гневно кричит она, отталкивая от себя ладонь с пятаком. «Бессовестная! И не стыдно тебе старичка старенького обижать?» Корят остановившиеся неподалеку торговки. «Ведь вот есть же такие дети несочувственные!» Возмущаются они. «Гляди, как топает! И где только набаловалась так! Ведь по всему, видать, в нищете растет!» «Выпороть ее надо, не пятачками баловать!» Замечает проходящий мимо мужчина. «Бери пятачок-то! Завтра еще дам!» Пробует уговорить девочку шарманщик. «Что ж, правда, обижаешь старика!» Глаза Динки широко раскрываются. «Я работала, я пела, бормочет она,